Глава 37. Роджер Марион тщательно запер дверь квартиры и тяжело вздохнул. Четверг был в Чайна-тауне полным суеты днем. На Мод-стрит было не протолкнуться. В квартиру проникал гул голосов сквозь плотно закрытые двери и окна, выходящие на пожарные лестницы, под которыми громыхала улица. Роджер постарался взять себя в руки, восстановить центр спокойствия, разрушенный вездесущим городским хаосом. Замер с закрытыми глазами, потом произвел серию движений, известную как «Ме-ле-шен-най-йо». Свободно, легко. Он снова чувствовал безостановочное вращение колеса закона. Закончив упражнение, Барион пошел на кухню заваривать чай. Поставил на огонь чайник с водой, разместил перед собой тяжелый железный заварник и баночку с белым чаем. Когда вода уже готовилась закипеть, плеснул немного в железный заварник, чтобы его нагреть, сполоснул и опорожнил, бросил туда щепотку листьев белого чая и налил еще горячей воды. Отнес чайник, заварка и чашку в гостиную, где посреди комнаты его ждал незнакомый мужчина со скрещенными на груди руками и улыбкой на лице. «Чай чудесно!» — сказал по-китайски. Одет он был неприметно. Белая рубашка, серый репсовый галстук, на шелковом лице ни единой морщинки. Пустые глаза смотрят холодно, движение самограции. Марион не мог не обратить внимания на совершенство его мускулатуры. «Чай должен настояться!» — произнес Марион без всякого удивления. Я был поражен и сбит с толку тем, что незнакомец сумел проникнуть в квартиру. «Позвольте, я принесу чашку и вам». Незнакомец кивнул. Марион отправился в кухню за второй чашкой. Вместе с чашкой он прихватил, спрятав в карман маленький нож. В гостиной Марион поставил чашку рядом с чайником. «Полагаю, чай должен настаиваться». «Не меньше 10 минут», — произнес незваный гость. «У нас есть время поговорить». Марион ждал. Незнакомец сцепил руки за спиной и стал медленно прохаживаться по комнате. — Я кое-что ищу, — сообщил он, остановившись перед плакатом на стене. Марион ничего не ответил. Он продумал наиболее эффективный набор движений, требуемый для погружения ножа в горло гостя. — Вам известно, где это? — спросил тот. — Вы не сказали, что ищете. — Вы не знаете? — Понятия не имею. Мужчина отмахнулся от этих слов, как от комара. «Что вы собираетесь этим делать?» Марион не ответил, потому что уже мысленно подготовился. «Чаю?» «Он еще не вполне настоялся», — сказал мужчина, оборачиваясь. «Так тоньше вкус. Налейте себе, я подожду еще». Марион гибко нагнулся и взял за ручку тяжелый железный чайник. Его мысли были алмазно чистые и ясны. Он приподнял чайник, налил в чашку горячую жидкость, поставил чайник, неторопливо поднес чашку к губам и в следующую секунду легким движением кисти плеснул чаем гостю в лицо, другой рукой выхватывая нож, и полоснул его по горлу. Но ни гости, ни его горло в ожидаемом месте не оказалось. Нож бесполезно блеснул в воздухе. Инерция увлекла Мариона вперед, пока он восстанавливал равновесие, из пустоты появилась рука со скрюченными пальцами. Марион видел железные когти, пытался увернуться, но поздно. Неодолимая сила сжала ему горло, лицо обожгла горячая струя. Он успел увидеть стоящего рядом с ним человека, сжимающего в кулаке нечто, в чем узнал собственную булькающую трахею. Кивающий журавль отступил от корчащегося, фонтанирующего кровью тела. Разжав кулак, он дождался, пока тело на ковре замрет, потом перешагнул через него и заглянул в кухню. Там он трижды вымыл руки очень горячей водой и тщательно осмотрел себя. На одежде не осталось следов, но в теле не осталось силы, вся ушла в рывок. Заметив на носке левого ботинка капельку крови, он стер ее мокрой тряпкой и быстро навел на свою обувь блеск. Кровотечение в гостиной прекратилось. Ковер впитал почти всю кровь, она не растеклась по полу. Снова переступив через труп, кивающий журавль налил себе чашку чая и с наслаждением ее опорожнил. Чай успел правильно настояться. Он налил еще, смакуя подходящую к случаю мысли своего богатого запаса конфуцианской мудрости. Когда за наказание не воздается надлежащая награда, люди не могут двинуть ни рукою, ни ногою.